Глава 31. Эта часть истории восходит к тому времени, когда я был самым несчастным в своей жизни в старшей школе. Без преувеличения, у меня не было ни одного друга в старшей школе во второй раз. Но дело не в том, что все мои одноклассники ненавидели меня. Проблема заключалась в моей идиотской гордости. Вы, наверное, будете смеяться. Но я думал, что друзья — это то, что просто образуется вокруг меня. Это не имело ничего общего с высокомерием или добротой, и я не думал, что мне придется первым заговаривать с ними. Моя первая жизнь была под дурным влиянием. Раньше я был слишком популярен. Конечно, даже будучи не самым умным на свете, я в конце концов заметил, что да, я не завел бы друзей, начав разговор. И к тому времени, когда я это понял, у меня действительно оставалось где-то полшанса. Я мог бы сказать, что люди, которые болтаются в углу, если бы я просто подошел и поговорил с ними, с готовностью приняли бы меня как друга. Но в конечном счете я этого не сделал. Почему? Старая добрая гордость, конечно. Это самая глупая вещь, тут я соглашусь. Но я бы скорее умер, чем стал разговаривать с этими клоунами. Я всегда считал себя красивым парнем, и сейчас я в этом тоже особо не сомневаюсь. Неважно, насколько это правда, я так думаю, и это мне очень помогло. Кроме того, если меня никто не любит, я должен любить самого себя, верно? В любом случае, я думаю, что это нечестно, что такой красивый парень, как я, должен первым начинать разговор. Естественно, с их точки зрения, я должен был казаться еще большим дураком. Глава 32. Вы бы знали, если бы прошли через это, но средняя школа без друзей — это откровенно ад. Колледж, по сравнению с ним, это не такая уж большая проблема — быть совсем одному. Честно говоря, одиночество — это то, к чему вы привыкаете, а изоляция — это то, к чему вы не можете привыкнуть. Такие вещи, как проводить отпуск в одиночестве — без проблем можно перетерпеть несколько дней, но когда вокруг вас есть люди, и вы единственная одиночка, то не можешь просто так заглушить в себе это чувство. Ну и как же я тогда выношу эту жалкую ситуацию? Еще одним совершенно неубедительным способом. В классе была одна девочка, которая была также изолирована, по имени Хираги. У нее тоже не было ни одного друга. Она выглядела так, будто всегда думала: «Я больше не надеюсь ни на что из этого мира». Неохотно проталкиваюсь через старшую школу. Это была Хираги. Я бы сказал, что она была невысокого роста, с глазами, которые легко ранить. Она всегда смотрела вниз, а когда ей приходилось смотреть людям прямо в глаза, она буквально впивалась в них взглядом. И своим слабым, неуверенным голосом она часто говорила, запинаясь: думаю, что это нормально. Нет, ну как бы... это проблема». Казалось, она старательно подбирала самые обычные, не вызывающие возражений слова, но это заставляло людей смотреть на нее как на помеху. Сам я говорил напрямик, чтобы мне не пришлось так много болтать. На первый взгляд, мы были полярными противоположностями в этом смысле, но это происходило от одних и тех же корней. Хираги ходила в ту же среднюю школу, что и я, и точно так же, как и я, она тогда была не совсем одна. При переходе в среднюю школу она следовала той же схеме «разлука с друзьями». Когда меня игнорировали в классе, я чувствовал это очень сильно. И вот тогда-то я и посмотрел на Хираги. Хираги — моя единственная компания. Видеть ее одну в углу класса было для меня огромным утешением. По крайней мере, я не один такой, думал я, и это было таким облегчением. Нет, это не совсем так. Если вы хотите знать правду, то именно благодаря присутствию Хираги я убедил себя, что не был на самом дне в классе. У меня все очень плохо, но все же лучше, чем у нее. Подумал я, чтобы сохранить равновесие, что за прискорбный поступок. Однако это могло быть просто мое собственное обманчивое впечатление, но я думал, что она делала то же самое со мной. В ситуациях, которые заставляли нас более четко осознавать нашу изоляцию, таких как занятия, подготовка к мероприятиям, мы с Хираги случайно встречались глазами. Без сомнения, Хираги смотрела на меня как на единственного человека, стоящего еще ниже ее. Или, по крайней мере, я был уверен, что когда она смотрела на меня, ее успокаивала мысль: «А, он тоже изолирован». Так что в этом смысле я мог бы осмелиться сказать, что мы «поладили». В очень извращенном понимании этого слова. Мы были козлами отпущения друг для друга. Я смотрел на нее сверху вниз, думая: «Она на той же позиции, но как женщине должно быть хуже». Она смотрела на меня сверху вниз, думая: «Он в той же позиции, но я все еще лучше в академических кругах». Такова была ситуация. Может быть, это говорит моя мания преследования, но вы бы поняли, только взглянув на эти глаза. Это были осуждающие глаза. Я это знал, потому что у меня все то же самое. В мой первый год, когда я еще не привык к одиночеству, я бегал на обед в библиотеку, чтобы тратить время на учебу. И Хироги тоже часто так делала. Мы часто приходили туда навестить друг друга. Не то чтобы мы разговаривали или даже приветствовали друг друга, но мы признавали существование друг друга. Раз в несколько месяцев меня охватывала ужасная депрессия, после которой я отправлялся в лазарет, хотя и не был физически болен, и пропускал дневные занятия. Ну, примерно в третий случай, когда я это делал, Хироги была там в то же самое время. Это было неловко. Казалось, что мы решили пропустить урок вместе. Но было много совпадений между классами, от которых каждый из нас хотел отдохнуть, так что это было вполне разумно. Кроме того, мои отношения с Хироги стали ближе на втором курсе. Наш классный руководитель договорился о перемене мест, и ученики могли выбирать, либо тянуть жребий, либо выбирать сами. Однако тем, кто свободно выбирал себе места, было запрещено сидеть в самом заднем ряду. Естественно, что люди, которые оказались в заднем ряду, были людьми, которым на самом деле было все равно, где они сидят. А для людей без друзей подойдет любое место в углу. Поэтому мы с Хироги всегда сидели вместе. Так было раз 10, если сложить второй и третий год. Люди стали воспринимать нас как пару, и я бессердечно подумал: «О, не надо меня с ней сажать». Хотя я бы сказал, что сидя рядом с ней, я чувствовал себя непринужденно. Например, на уроках классической литературы или английского языка вам часто приходится читать вместе с партнером, не так ли? Обычно это было мучительно для меня. Но когда Хироги была моим партнером, я не так сильно нервничал. Когда я работал в паре с другими людьми, я беспокоился о том, что мой голос скрипел, или мое отношение было слишком грубым, или если они были расстроены из-за того, что в паре со мной, и все это ерунда. Но с Хироги я мог просто думать: «Боже, какая она нелюдимая!» Говорить о кастрюле, называя чайник черным. В основе всего, что нас успокаивает, лежит чувство уверенности, ощущение того, что оно не причинит мне вреда. В этом смысле Хироги успокаивала меня, как никто другой. Глава 33. Когда речь заходит об этих вещах, вы можете подумать, что я какой-то придурок, который слишком стесняется своих предположений. Я говорю это с полным признанием этого. Я верю, что мы с Хироги жили, опираясь на плечи друг друга. К третьему году обучения, хотя мы и не слишком старались это показать, мы начали выбирать одни и те же комитеты и обязанности. Даже когда наши места поменялись, мы старались сидеть как можно ближе. Существовало негласное соглашение, что в трудные времена мы будем использовать друг друга. Тебе вовсе не обязательно дружить со мной, но, пожалуйста, будь рядом, когда мне кто-то понадобится. Что-то в этом роде. Да, но я слишком романтизирую это. Это, наверное, ближе к... Эй, ты ведь тоже одиночка, верно? Как собратья по несчастью, я полагаю, мы должны составить друг другу компанию. Ну, по крайней мере, этот человек не бросит меня и не сбежит. В наших отношениях было такое извращенное доверие. В конце концов, это развилось. Не в привязанность, конечно, а в глубокую симпатию друг к другу, как мне кажется. Если бы мы этого не сделали, то, конечно же, не остались бы вместе, чтобы не остаться совсем одни. Изоляция была не единственным общим местом между Хироги и мной. Даже качество нашей изоляции имело сходство. Я думаю, что причина, по которой мы не могли привыкнуть к классу, заключалась в том, что у нас обоих были мысли о «где-то, но не здесь». Мне пришло в голову, что где-то есть место гораздо лучше, чем здесь. Это стало огромной помехой, так как мы застряли здесь. Я постоянно думал о счастливых днях моей первой жизни. Таким образом, мой взгляд на мир был более тусклым, чем обычно, и у меня было мало привязанности к здесь и сейчас. И я подумал, что Хироги, возможно, думает о чем-то подобном, иначе почему она так изолирована? Я уверен, что люди, которые видели ее улыбку, были довольно редким явлением, но я был одним из немногих. Через 3,5 года мы смогли стать немного более откровенны друг с другом. И вот только однажды, случайно, я смог засвидетельствовать ее улыбку. Какая жалость, подумал я. Если бы она все время так улыбалась, ей было бы несложно стать центром внимания в классе. Вот какое обаяние было в ее улыбке. Когда я впервые увидел ее, кроме шуток, я был потрясен. Ну типа, боже, так ты такая милая! Ну, вы знаете. Глава 34. День, когда я увидел улыбку Хироги, был зимой моего 3-го класса средней школы, в тот день, когда мы репетировали выпускной вечер. А это значит, да, что за все 3 года, предшествовавшие ее появлению, я ни разу не видел, чтобы она улыбалась. Выпускной. Но я бы не решился сказать, что это было эмоциональное событие для меня. Не может быть ничего печального в том, что я оставил эту школу позади, и все же я был ужасно счастлив. Я просто подумал: боже, какие ужасные 3 года. У меня было так мало привязанности к школе, в которую я ходил, что я почти задавался вопросом, действительно ли я был там студентом. Я все время думал об этом, и мне уже не хотелось идти на репетицию. Пока все шли в спортзал, я выскользнул из очереди и направился в музыкальную комнату. Ее дверь всегда была распахнута настежь, на третьем курсе я проводил там много обеденных перерывов. Я ждал там окончания репетиции, и если бы кто-то, кто едва ли существовал, не появился там, абсолютно никто не заметил бы, конечно. Но теперь мне было уже все равно, что обо мне подумают, в конце концов это был почти выпускной вечер. В музыкальном кабинете было темно даже днем. Если вы закрывали дверь, вашим глазам требовалось время, чтобы привыкнуть. Это одна из причин, почему мне здесь понравилось. Мне также нравилось, как инструменты, когда-то находившиеся на переднем крае, теперь тихонько гнили здесь. Много инструментов, которые мы больше не будем использовать, но выбрасывать их было бы пустой тратой времени. Сидя в кресле с прямой спинкой, опёршись локтями на крышку клавиатуры, я уставился в пространство. Мне потребовалось почти 5 минут, чтобы краем глаза заметить Хиераги. Когда мы с Хиераги встретились глазами, я уже не помню, кто улыбнулся первым. У нас всегда были кислые взгляды, но почему-то мы не могли удержаться от улыбки. Я думаю, мы были рады узнать, что есть еще кто-то, кто ничего не чувствовал, когда приближался выпускной, и находили забавным, что мы оба искали спасения от него. Развалины чего-то утраченного. Вот образ улыбки Хиераги, возникший в моей голове. Как будто когда-то здесь была эта безумно замечательная вещь, и хотя теперь она была полностью разрушена, она дорожила частью ее руин, вроде того. Конечно, как только мы обменялись улыбками, мы быстро отвели глаза и занялись своими делами. Я изо всех сил старался играть на покрытой пылью классической гитаре без первой струны, а она играла на загорелом электронном органе с низким уровнем громкости. Я не был удивлен, увидев, что Хиераги играет как обычный человек. Рядом был магазин подержанных компакт-дисков, который я часто посещал после школы, не будучи ни в каких клубах, и пока я стоял там с компакт-диском в руке, уставившись на обложку, Хиераги стояла позади меня и делала то же самое. Глупо, но вот так оно продолжалось. Поскольку в этом месте между полками было так мало свободного места, вполне логично, что наши пути будут путаться. Но мы никогда не говорили об этом друг с другом. Я смотрел, как Хиераги играет на органе. Я не мог видеть ее лица. Но даже со спины я бы сказал, что она была немного более спокойна, чем в классе. Я должен был признать, что отношения между нами немного потеплели. Наверное, ничего удивительного, что после этого мы стали друзьями. Но, как я уже говорил, до самого конца у нас с Хиераги не было ни единого личного разговора. Почему мы всегда держались на таком расстоянии? По крайней мере, со своей стороны я мог бы объяснить это просто отсутствием доверия. Однако я не испытывал недоверия к Хиераги. Но вот на что я не мог положиться, так это, как всегда, на привязанность людей. Потому что я был развлечен с Цугуми, которую так сильно любил в первой жизни. Это все испортило. Как бы мы ни ладили, однажды меня могут бросить. Так что я боялся даже пытаться завязать с кем-то глубокие отношения. Чем дружелюбнее был человек, тем больше я боялся его предательства, поэтому я держался достаточно далеко от Хиераги. Это так же глупо, как сказать, что ты никогда не выйдешь замуж, потому что не хочешь разводиться. Но я не изменю своего решения. Отношения, в которых мы не были слишком привязаны, просто взаимно смотрели друг на друга с расстояния, и это казалось мне самым лучшим. Я помню, что после этого учитель отчитал нас обоих за то, что мы пропустили репетицию. «Думаешь, ты сможешь делать все, что захочешь, когда придет выпускной?» И так далее. «Как ты собираешься поступить в колледж?» Все в таком духе. Я молча слушал, опустив голову, смущаясь от мысли, что учитель может ошибочно полагать, будто между Хиераги и мной существует романтическая связь. Это было глупое время, старшая школа. На следующий день после окончания школы мы с Хиераги покинули класс сразу после приветствий. Мы были единственными, кто ушел так рано, и как единственные двое в зале, естественно, смотрели друг другу в глаза. Я почувствовал, что вижу, как она произносит слова «Увидимся». Вот и все мои воспоминания о Хиераги. И совсем не обязательно, что я никогда не находил ни одну девушку приятной. Глава 35. «Ну, по крайней мере, какая-нибудь приятная девушка?» В конце концов, я не ответил на вопрос сестры. Этого объяснения может быть недостаточно, но когда дело доходит до определенных субъективных мыслей, они теряют свою воспринимаемую магию, когда вы говорите их кому-то другому. Я этого не хотел. Если бы я хотел сохранить эту магию живой, мне пришлось бы очень тщательно подбирать слова, рассказывать историю очень осторожно, чтобы ничего не перепутать. Но в то время у меня не было ни желания, ни энергии для этого, поэтому я просто держал рот на замке. И кроме того, говорить о Хиераги означало бы коснуться моих ужасных школьных дней, так что я все равно не был в восторге. Мы с сестрой закончили обедать и вместе сели на кровать, читая наши книги из библиотеки. Было неловко находиться так близко друг к другу, но по общему признанию это было лучшее место для чтения в квартире. Она выдернула вилку из розетки телевизора, так что все, что я слышал, это случайное перелистывание страницы, включенный обогреватель. К счастью, другие жильцы здесь производили так же мало шума, как и я. Это было благословение для такого сверхчувствительного человека, как я. Я читал книгу о двойниках. В ней говорилось, что они обладают следующими характеристиками. Они не разговаривают ни с кем из окружающих. Они появляются в тех же местах, что и оригинал. Если оригинал встретится с двойником, они умрут, и двойник станет оригиналом. Как вы можете понять из небольшого размышления, все это относилось не к Токиве, а ко мне. У меня не было друзей, и я редко с кем разговаривал. Мы учились в одном и том же университете, поэтому появлялись в похожих местах. Если бы кому-то из нас пришлось умереть, то это был бы он, потому что я бы его убил. И он во всем походил на меня с моей первой жизни. Учитывая это, был ли он оригиналом, а я двойником? Я оторвался от книги и заметил, что сестра украдкой смотрит на меня, ей было любопытно, что я читаю. В конце концов, это было не совсем в моем характере — читать. Я спросил у нее: «Что ты читаешь?» «Ты не узнаешь, даже если я тебе расскажу», — сказала она. Это прозвучало горько, но это была правда. Я взглянул на обложку и увидел, что она написана каким-то автором, о котором я никогда не слышал. И все же мне было интересно, к чему были все эти вопросы раньше. Ну, о подружках и влюбленности. Думая об этом, если подумать, это было максимально невероятно, что она спросила об этом из всех людей именно меня. Эта сестра была абсолютно не из тех девушек, которые заботятся о личной жизни своего брата. На самом деле она намеренно избегала бы всего этого. «Да к чему были все эти вопросы?» – спросил я. Я все еще смотрел в книгу. Вместо ответа она снова спросила: «Брат, а у тебя есть друзья?» И повернулась ко мне, спустив ноги вниз. «Кроме того друга, которого ты завел в прошлом месяце в день фестиваля, или еще чего-нибудь. Есть еще какие-нибудь друзья, вроде тех, кого бы ты мог пригласить к себе?» Довольно болезненный вопрос. «Пожалуйста, давай не будем об этом», – подумал я. И судя по тому, как она это сформулировала, она знала, что то, что я рассказал ей о своем близком друге, было историей, сплошь пронизанной ложью. Я чувствовал себя таким разбитым. «У меня нет друзей, которых я мог бы пригласить», — ответила я, но осмелился сказать это так, словно у меня были и другие друзья. И, конечно же, моя сестра продолжила настаивать на том, о чем я меньше всего хотел, чтобы меня расспрашивали. «Тогда у тебя есть друзья, которых ты просто не можешь пригласить?» Теперь я должен был ответить честно: «Нет никаких друзей». Мне стыдно признаться, но ни одного такого нет. И парень, с которым я познакомился на фестивале, это тоже ложь. Боже, мне следовало сказать это с самого начала. Я ожидал, что моя сестра будет смеяться надо мной, осыпать язвительными комментариями вроде: «Ты думаешь, что добьешься успеха в обществе? А ты знаешь, почему у тебя нет друзей?» Но в словах, слетевших с ее губ, не было ни презрения, ни оскорбления. «Значит, так же, как и у меня». И с этими словами она вернулась к своей книге. В какой-то степени я мог предположить, что у моей сестры не было друзей, но было удивительно, что она так спокойно мне открылась. Я был совершенно сбит с толку, я попытался придумать какой-нибудь ответ на это, потому что было определенно странно, что моя сестра сказала такое. В этом должно быть какое-то важное значение. Она сказала это так небрежно, но я уверен, что это потребовало мужества. Я имею в виду, что обычно она так не хотела показывать свои слабости. Если бы я просто спросил ее ни с того ни с сего: «Ханока, у тебя есть друзья?» Она бы дала какой-нибудь ответ, вроде: «И что ты собираешься делать с этой информацией?» Но прежде чем я успел сказать что-нибудь тактичное, она закрыла книгу и забралась под одеяло. «Я уже сплю», и натянула простыню на голову. Она выглядела так, будто была злой, но и так же словно была подавлена. Примерно через полчаса, когда я был уверен, что она спит, я вышел на улицу и закурил, дрожа под уличным фонарем. Я не мог отличить свое обычное холодное дыхание от дыма. Я задумался над словами сестры. Возможно, она приходила ко мне домой от одиночества, подумал я. Конечно, я не думал, что она была достаточно милой, чтобы это было так. Но для моей сестры из первой жизни это был бы вполне разумный мотив. И они были в сущности одним и тем же человеком. Друзья, да. Я сделал последнюю затяжку и потушил сигарету. Дым бесконечно висел в воздухе примерно в 2 метрах.